«Что за сообщение ты доставила?» – спохватился Кеноби. «Гранд-магистр сообщает, что для вас есть новое задание. Однако я не уверена, что у вас есть на это время. Так что этим делом придется заняться другому джедаю». «Разве республика не получала наших сигналов бедствия?» – спросил Кеноби. «Мы уже несколько суток запрашиваем помощь. Не знаю, в чем проблема», – ответила девушка. «Может быть, нам удастся передать информацию с доставившим меня кораблем. Однако, нужно спешить, на орбите приличная свалка. Сепаратисты атакуют наши корабли. Хорошая идея». Оби-Ван замолк. «Прошу меня простить, но кто ты такая?» «Я, Этин Термуркан, Падаван. Мой прежний учитель, Каст Фульер, погиб на Квиэлуре». «Ах, вот как, должно быть, ты мой новый ученик. Но я рассчитывал на Юнлинга», — растерянно пробормотал Оби-Ван. Этин недоуменно посмотрела на магистра. «Вы ошиблись, магистр». Она повернулась к Анакину и скинула винтовку с плеча, оперев ее прикладом о мостовую. «Совет назначил меня падаваном к рыцарю Скайуэкеру». «Что?» — растерянно переспросил Энакин, надеясь, что он ослышался, что это была шутка. «Я говорю, что гранд-магистр Йода определил меня вашим учеником», — прилежно повторила девушка. Скорч хохотнул, ткнув Рекса в плечо. Юноша расслышал его шепот. «Я же говорил, что ему впаяют подопечного. Поверь, брат, у меня большой опыт». Молодой человек печально вздохнул. «Ну зато с винтовкой». Джедаи вновь собрались в кабинете канцлера, дабы обсудить возникшую проблему. «Как продвигаются наши дела? Меня предупредили, что с минуты на минуту с нами свяжется господин Джабба, дабы узнать, как продвигаются поиски его сына», — сообщил Палпатин. «Мы не смогли связаться с Кеноби и Скайуэкером. Пришлось отправить посыльного. Единственное, что известно, сражение на Крестовсисе разгорелось с новой силой, сепаратисты высадили новую армию. Вполне возможно, что нам придется направить туда дополнительные силы», — ответил магистр Винду. «Что же касается...» Тут датапот в руках Шаакти пискнул. Тагрута глянула на экран. «На связь вышел рыцарь-джедай Микари Викт», — сообщила она. «Отлично, выводите его на проектор». «Приветствую вас, магистры. Я принял ваше послание. Приветствую вас, канцлер», — с заминкой начал Викт. «Вы как раз вовремя. Где вы сейчас находитесь?» «Неподалеку от Глаттала». «Превосходно. Вашим заданием будут поиски украденного сына Джаббы». Тут перед присутствующими появилась голограмма Хатта в сопровождении протокольного дроида. Джабба произнес несколько фраз, и дроид поспешил перевести их. «Господин Джабба интересуется, ищут ли джедаи его сына». «Несомненно. Мы прилагаем все усилия, дабы как можно скорее вернуть ребенка в родительские руки». Тут, неожиданно для всех, заговорил Викт на хатском. Произнеся довольно длинную фразу, тот выжидающе посмотрел на Джаббу. Тот оживился и энергично ответил. После этого джедай кивнул и умолк. Джабба же вновь обратился к остальным. «Господин Джабба надеется, что в течение 3 дней его сын окажется дома». Голограмма погасла. Рыцарь Викт, Шаакти внимательно посмотрела на Викта. «О чем вы говорили?» «Я поинтересовался, как зовут его сына». «Обычная вежливость», — спокойно ответил тот. «У вас есть мысли, с чего следует начать поиски?» — спросил Пло Кун. «Да», — джедай сделал движение рукой, подавая кому-то знак, и перед ними появилась карта-схема. «Я думаю, сын Джаббы находится приблизительно здесь». Палец джедая очертил небольшой район галактики к востоку от пространства хаттов. «Для начала я проверю, Тед. Здесь проходит несколько оживленных маршрутов, и в то же время, сама планета является настоящим захолустьем. Подходящее место для того, чтобы что-то спрятать. Или кого-то». «Отлично, отлично». Палпатин расплылся в улыбке. «Отправляйтесь прямо сейчас». «Да, магистры». «Канцлер», — джедай отключился. Джедаи покинули кабинет канцлера и отправились на посадочную площадку, дабы вернуться в храм. Идущая позади всех Луминара хмурилась. «Что тревожит тебя, Луминара?» — поинтересовался Пло Кун. Остальные джедаи повернулись к ним. «Странное совпадение», — пояснила Мириаланка. «Какое же?» И канцлер Палпатин, и рыцарь Викт уверенно указали на систему Тет, как место поиска сына Джаббы. «Хаем, а ведь и правда. Возможно ли, что они что-то знают, чего не знаем мы?» «Не думаю. Тут дело в чем-то другом», — задумчиво произнес Винду. Асока подошла к учителю и толкнула его локтем в бок. «Учитель, я и не знала, что вы на хатском разговаривать можете». «Да я и сам не знал», — пробормотал тот. «Что?» — переспросила Асока. «Нет, ничего, Лихтиндаль. Слушай мою команду. взять курс на планету Тет. Расчетное время прибытия, уточняю, Лина Рига склонилась над ближайшим пультом, 5 часов, сэр. Значит, так, через час общее собрание, я изложу детали операции. Вкратце же, в операции на поверхности участвует только наш легион, остальные части остаются на кораблях. АКГ обеспечит высадку и прикрытие, остальным ожидать атаки из космоса. А теперь, мне необходимо подумать, и да, вызвать на совещание Блэма, Шайбу, Лаки, и еще, самого толкового медика. Асока, готовься, будет жарко. С этими словами джедай покинул мостик. Вернувшись в каюту, я сел на пол и начал размышлять. Проблем нарисовалось выше крыши. Еще и это мое знание хатского всплыло. Блин, ну да, учитель в свое время посоветовал выучить его. В памяти всплыли его слова. Десятая часть галактики говорит на этом языке, Микари. Знание его может тебе пригодиться. Ну что же, спасибо, учитель, пригодилось. Да и не особо он сложный, в отличие от, скажем, языка твиликов или тех же вуки. БРР, не везет мне или слишком везет. Это с какой стороны посмотреть, и угораздило же мне вляпаться в эти канонные события. Чего там Скайуэкер на Крестовсисе, мышей не ловит, давно должен был ускакать на поиски хоттенка. Стоп, интересно, кого ему в Падаваны определят, и определят ли вообще, от этого многое будет зависеть. Ладно, будем думать, как выпутаться из этой истории, не сильно напортачив. В моем активе полное знание раскладов этого эпизода. Итак, Вентрис похищает Хатта. Зира, дядя Джабы, в сговоре с Дуку. Хаттенок, на тете. Вентрис, там же. Дуку, на Татуине, плетет интриги против джедаев. Засады врага у Тета и на орбите Татуина. Блять, ну и дерьмо. В идеале, надо вытащить Ратту с Тета, после чего передать его в белые рученьки Кеноби. Пусть этот дипломат и разбирается, что делать дальше. Однако, учитывая обстоятельства, и то, что сила намекает на неприятности, разбираться со всем этим придется нам. А значит, нужно будет прихватить медика для Хатта, помнится, ему поплохело, а также сообщить джедаям о том, что Зира в сговоре с Дуку. Как это сделать и кого просить? Ну, сообщить можно после того, как Ратта окажется у нас. Основания? Да блять, да кому нужны эти обоснования? Арестовать и баста. Фуха, остынь, Мика, остынь. Ладно, разберемся. В случае чего можно попросить Винду. Мастер по числу арестов, мать его корунку. Это обеспечит нам прикрытие с тыла, если Джабба будет недружелюбен. С другой стороны, предстоит как минимум столкновение с Вентрис, что не есть хорошо. Ну, тут я надеюсь на свои новые мечи и на Асоку. А вот столкновение с Дуку нужно избежать. Этот Зевс недоделанный блин, разбомбить его с воздуха, что ли? Нет, этот гад ползучий вывернется. А значит, ну его, облетим. Побольше истребителей прикрытия, и дело в шляпе. А теперь нужно подробно вспомнить все, что было в мультике насчет сражения в храме на тете, и составить план боя. Вентрис активировала систему связи. Перед ней появилась голограмма графа Дуку, закутанная в плащ. Я исполнила все в точности, как вы и приказывали, учитель. Маленький Хатт помещен в казематы, боевые дроиды развернуты на позициях. В соседней необитаемой системе ожидают боевые корабли. Если джедаи появятся здесь, их ждет смерть. Отлично. Твоя следующая задача – не допустить, чтобы Хатт оказался в руках джедаев. Они уже начали его поиски. Но зачем он нам? Поинтересовалась Датамирка. Чтобы в нужный момент доставить его Джабе, целым и невредимым. «Не подведи меня», — сурово произнес Дуку. «Да, учитель», — Ассаж склонила голову. «Должно быть, маленького Хатта используют для того, чтобы перетянуть на нашу сторону Джабу, одного из королей преступного мира. Возможно, граф попутно подставит джедаев. Ей просто остается выполнять приказ и надеяться на то, что джедаи найдут похищенного. Ведь в этом случае она будет рядом, и ей не придется искать их, они сами попадут в ее руки». И, часть третья, глава 31, события основаны на полнометражном мультфильме «Войны клонов» и одноименном романе Карен Тревис. «Худшие враги, из бывших друзей, бьют по твоим слабостям, им одним ведомым, по наиболее уязвимому месту». Грасиан и Моралес. К назначенному сроку, хорошенько все обдумав и собравшись с мыслями, я прибыл в рубку корабля, на командно-штабной пункт. Вокруг тактического стола уже собрались все, кто мне был нужен. Последний, сразу за мной, прибежал Эсака. «Итак, господа, сейчас я просвещу вас насчет нашего задания. Суть его в том, что мы должны спасти сына Джаббы». «Сэр», — Лихтендель прервал меня, — «это случаем не тот самый король бандитов, Статуина, в точку, Цери, в точку, судя по виду атаранца, он не горит желанием сотрудничать с преступниками. Только он скорее не бандит, а глава одной из влиятельных преступных организаций, и де-факто, один из глав государства хаттов, с которым приходится считаться даже республике. То есть масштаб куда как больше, чем просто у бандита. Так вот, его сын был похищен, и он обратился за помощью к республике. Канцлер и джедаи откликнулись на его просьбу. «Что нам известно, сэр? Где его вообще искать? Он может быть где угодно». Мира развел руками. «Задачу облегчает то, что мы знаем, где его искать. Во всяком случае, я знаю. Итак, наша цель – планета Тет. Лина Рига, короткую справку. Тет – планета в одноименной системе сектора Биксел, расположенного на спорной границе между внешним кольцом и диким пространством. Имеет две луны, период вращения – 27 часов. Атмосфера первого типа, пригодна для дыхания. Гравитация – 0,75. Климат умеренный. Судя по справочнику, ландшафт планеты состоит из лесов, равнин, джунглей, а также высоких скал. Отлично. На одной из этих скал и находится наша цель. Старый монастырь монахов Паммара. Пленный находится в одном из глубинных казематов, так что зацепить его можно не бояться, но и перебарщивать с огневой поддержкой не стоит, а она нам понадобится. Маленького хатта хорошо охраняют. Не менее 3 батальонов дроидов в 1, пара рот в 2, полсотни дроидов-пауков ДСД-1, а также не менее 2 эскадрилий стервятников. Плюс, где-то рядом, возможно, в соседней системе, есть небольшая эскадра противника, в 5-10 вымпелов. То есть его похитила КНС, но зачем, поинтересовалась Асака. «Все просто», — быстро ответила Сумераги, — «вступление хаттов в войну». Дальше ей продолжать не пришлось. Все прекрасно поняли, чем это грозит республике, если хатты выступят против нее. Даже КНС опасается трогать хаттов с их полчищами рабов, наемников и кораблей. «Каков план атаки, генерал?» Блэм перешел к конкретике. «Храм расположен на высоком уступе, метров 400 высотой. Имеет один большой цилиндрический шпиль, из десяток небольших. Главный двор окружен высокой стеной с широким проходом, однако, ворот там нет. Перед ними, большая посадочная площадка, способная вместить консульский. Перво-наперво, осуществляем огневой налет. Истребители Z-95 и Y-крылы по одной эскадрилье. Однако, никаких ракет и бомб, только бластерные пушки. Одного боевого захода будет достаточно. Сразу за ними выдвигается первая волна. 2 челнока типа Каппа и 5 челноков типа Ню. Они доставят нас с Асакой, ударную группу клонов в размере одной роты, и 8 шагоходов. 4 от ХТ и 4 от РТ. Они обеспечат нам огневое превосходство. Как только мы подавим сопротивление на посадочной площадке и вступим во двор храма, садится вторая волна, 12 канонерок, 10 из которых, с пехотой, еще 2 роты, а 2, с танками XT-130. Далее, зачищаем периметр и готовимся к отражению атаки. Саблем приготовиться сбивать транспортники противника, а пехоте желательно установить парочку Z6 на треногах. Ну, и гранатометы не забудьте. Мы тем временем проникнем вглубь комплекса, найдем пленника, нужны будут сканеры, забираем, а затем сматываемся оттуда. Да, и не забыть взять с собой медика. Пусть быстренько подготовится к лечению пациента. Кажется, все, ничего больше не забыл. Челноки имеют хоть и меньшую огневую мощь, нежели ЛАД, но у них есть неоспоримое преимущество – дефлекторные щиты. Они позволят нам высадиться сразу на этот сраный уступ и не устраивать гонки по вертикали, мать их за ногу. Неплохой план. Пойду подготовлю все необходимое, Блэм козырнул и поспешил покинуть рубку. «Мы пойдем готовить снаряжение», – сообщил Шайба, и вместе с Лаки также покинул наше совещание. «Лихтендаль, Сумераги, на вас возможное отражение вражеской атаки». «Есть, сэр». Офицеры козырнули. «А Коннор?» «Да, генерал». Зелтранка внимательно посмотрела на меня. «Если что, будь готова ввести Акаги в атмосферу, чтобы быстрее подобрать нас. В этом случае, остальным осуществлять прикрытие». «Будет сделано, сэр». «Асака, Пойдем, нам тоже следует подготовиться. Да, учитель. Девочка закивала головой. Сумераги рассеянно перебирала в ладони прядь своих волос, уставившись на тактический стол. Странно, выдала она. Что именно? Цери повернулся к ней. Ты же присутствовал на сеансе связи, и все прекрасно слышал. Тебе не показалось, что генерал знал об этом всем еще до того, как оно произошло? Слишком много подробностей. А я думал, ты уже перестала удивляться по этому поводу. Да и, джедай. Лина Рига кивнула, однако мысленно продолжала обдумывать ситуацию. Списывать все на джедайские способности слишком просто. В ангаре Акаги-клоны готовились к началу операции. Пока командиры проводили последний инструктаж бойцов, техники заканчивали обслуживание и погрузку техники. Так прямо-прямо. Стоп, складывай культяпки. Скомандовал техник. АТ-ПТ согнул конечности, практически коснувшись кабиной пола. Поднимай. Грузовая рампа челнока скользнула вверх. Это все? Поинтересовался подошедший клон-капитан. Нет, сэр, остался еще один, с левого борта. Отлично. Повернувшись, капитан махнул рукой. Первый и второй взвод, ко мне, живо. Оставшиеся 2 часа пролетели практически незаметно. И вот, мы заняли место в челноке, и ждали, когда откроются створки ангара. Сэр, мы в заданной точке. В гарнитуре раздался голос Цери. Командуйте, первый лейтенант. Створки открылись, и наши птички посыпались вниз. В иллюминаторе отчетливо было видно фиолетовое небо планеты с белыми облаками. Красиво. Когда мы вошли в атмосферу и снизились, стал различимый местный ландшафт. Далеко внизу причудливые деревья переплетались своими стволами, исходящими из общего основания. Мелькали речки и озера. «Генерал, мы приближаемся к нашей цели», — сообщил пилот. «Приготовиться», — скомандовал я, сжимая бластерный пистолет в одной руке и рукоятку меча в другой. Асака ограничилась мечами. За нашими спинами 2 отделения клонов брецали оружием и тихо переговаривались. «Пинни, на твоей линии помехи». Клон постучал по шлему. «Сейчас все в норме, сержант». Освещение погасло, чтобы тотчас смениться тусклым красным светом. «Красный свет, приготовиться. Добро пожаловать на свободу», — проорал пилот, опуская рампу челнока. «Зеленый свет, вперед. Давай, давай, давай, пошли». Высыпав наружу, мы, едва не спотыкаясь о кучу деталей от дроидов, истребители сделали свое дело, рванули к воротам, где виднелись боевые дроиды. Те попытались оказать нам сопротивление, но они явно были обескуражены огневым налетом. Возможно, их командир был уничтожен, и теперь они бестолково пытались определить, кто теперь главный. И чем больше было соединение, тем больше становилось время их реакции. Естественно, мы воспользовались таким преимуществом и, добив дроидов на посадочной площадке, устремились во внутренний двор. Там нас уже ждали. В 1 и в 2, при поддержке нескольких ДСД-1 и пары стервятников, открыли ураганный огонь. Наше продвижение замедлилось, и нам с Асакой пришлось приложить немалые усилия, дабы отразить все выстрелы. Не было и речи о том, чтобы отправить их по обратному адресу, заряды летели слишком часто. Но только лишь до того момента, как к нам подтянулись шагоходы. Их пушки и гранатометы изрядно проредили противника, и мы смогли продолжить продвижение вперед. Ну, а еще через минуту позади нас начала высаживаться 2-я волна клонов. Вскоре последний дроид был уничтожен. «Доложить статус», — скомандовал Шайба. «Пинни, ты паршивая банта. Как ты мог так глупо подставиться?» Клон-сержант склонился над бойцом, лежащим на земле. «Простите, сержант, Хаттов шлем барахлит. Медика сюда. Ты испортил нам всю статистику, Пинни. Обеспечить периметр. Лейтенант, разместите людей там и там», — я указал на стены храма. «Шайба, бери 2 отделения, и за мной. Лаки, ты остаешься здесь». Кстати, малая гравитация планеты, что называется, ощущалась. Предметы были чуть легче, а походка какой-то пружинистой. Впрочем, я довольно быстро акклиматизировался. Асака тоже, а клонам было все равно, при какой гравитации воевать. Ворота храма были подняты, и мы беспрепятственно проникли внутрь. В коридорах строения царила кромешная тьма, так что клоны включили нашлемные фонарики. «Жутковатое местечко», — поежился один из клонов. «Это Паммарский монастырь. Я читал о них на занятиях в храме», — пояснила Асака. «Из того, что я поняла, монахи этого ордена, достигая наибольшего состояния просветления, проходят операцию, при которой их мозг извлекают из головы и помещают в специальное устройство, поддерживающее его функционирование, типа дроида на ножках. Оглядевшись, девочка продолжила: «Судя по всему, это место давно покинуто. Но почему? Наверняка это место разграбили пираты. Или же работорговцы?» Я пожал плечами. Тут впереди послышались чьи-то шаги. Клоны взяли оружие на изготовку. Из темноты медленно вышел протокольный дроид. «Ты кто такой?» — спросила Тагрута. Зеленовато-желтый отсвет клинков падал на лицо дроида. «Я, 4А7, смотритель этого святого места, сэр. Вы спасли меня от этих воинственных дро. В этот момент мой меч рассек его напополам». Удивленной девочке я пояснил: «Это шпион сепаратистов. Шайба, две группы вперед. Все, что не похоже на хатта в пеленках, уничтожить. Друзей здесь нет». «Есть, сэр». 17-й махнул рукой, и несколько клонов резво стартовали, обогнав нас. Через 5 минут блуждания по катакомбам, сканер одного из отрядов засек движение. Мы, переглянувшись, поспешили к ним. «Сэр, вот эта дверь». Клон-сержант указал на проход, а Сока нажала кнопку, активировав свой световой меч, и встала сбоку от двери. Я осторожно открыл ее, используя силу, второй рукой держа бластерный пистолет, на тот случай, если кто-нибудь попытается наброситься на нас. Но когда скрипящий механизм раскрыл двери, на нас обрушился не враг, а вонь. Заглянув внутрь, я обнаружил цель наших поисков. Сын Джаббы вопил на тюфике посреди камеры. Асока влетела внутрь и опустилась рядом с ним на колени. «Ох, да он же совсем малыш!» В ее голосе звучало столько же жалости, сколько тревоги. «Я думала, что он старше. Ну да, все дети хорошие пока не вырастают». Я выглянул из камеры. «Медика сюда!» Хоттенок исходился в крике. Асока попыталась успокоить его. «Все хорошо, мелкий, ты сейчас отправишься домой. Ты отправишься домой, к папочке. Ну же, малыш, не плачь. Учитель, ты же знаешь хатский, может, скажешь ему что-нибудь? Еще бы не знать». «Конечно, знаю. Вот только поймет ли он? Впрочем, стоит попробовать. Ратта, я старался говорить как можно добрее. Успокойся, Ратта. Мы пришли, чтобы отвезти тебя к отцу, домой, к Джаббе. Понимаешь?» Захлебывавшийся от рыданий, Ратта вмиг замолчал и заилозил, чтобы посмотреть, кто это говорит. Упоминание об отце успокоило его. Я буквально чувствовал его мысли. Ему не нравится здесь, в этом страшном месте, он просто хочет домой. В этот момент в помещение проник клон с меткой медика на плече и рюкзаком за плечами. Молча склонившись над хаттом, он констатировал: «Я не силен в хаттской медицине, но он не должен так вонять. Собственно, хатты воняют, как сдохшая 3 недели назад банта, но не настолько же». Достав какой-то прибор, он начал водить им над Раттой. Тот вновь заволновался. «Ты пугаешь его», — заявил Асока. «Так, надо что-то делать точно». Пошарив на поясе, я отыскал таки в одном из карманов кредит номиналом в 1000. «Ратта», — я показал мелкому сверкающий слиток, — «смотри, что у меня есть». Тот сразу примолк. «Я даю это тебе, но ты не должен плакать и делать все, что скажет доктор. Договорились?» Хоттенок замахал короткими ручками и закивал, всем своим видом показывая, мол, давай сюда. Заполучив слиток, он завороженно уставился на него. «Смотри-ка, он понимает вас, но почему он не говорит?» Удивилась Тагрута. «Командир, этому хатту на вид лет 20-25, в этом возрасте они понимают речь, но еще не говорят. Вот в 50 вроде начинают говорить», — сообщил медик. «Вот, съешь это». Клон протянул Ратте небольшую таблетку, и тот послушно скушал оную. «Ага», — пробормотал я, — «отличная работа, сержант». Ратта довольно заурчал. «Вот это да», — сказал Асока, — «он такой симпатичный, просто как игрушечка. Вот бля, нашла игрушку. Ты сама напросилась на то, чтобы нести его, шпилька». «Ну и ладно», — она присела на корточки и сгребла Ратту в охапку, но я заметил удивление на ее лице, когда она поняла, что он гораздо тяжелее, чем кажется. «Учитель, а учить хатский было сложно? Пришлось потратить много времени», — уклончиво ответил я, — «но скажу так, это намного проще, чем выучить язык вуки». Активировав камлинг, я вызвал Лаки. «Это Викт, дело сделано. Как обстановка?» Через камлинг донесся голос клона. «Здесь все спокойно, сэр. Нашли его, целого и невредимого. Мы выходим. Я пошлю к вам еще отделение, пусть убедится, что дроиды ничего не задумали. Нельзя рисковать теперь, когда малыш у нас». «Хорошая идея, Лаки». Я смерил Хоттенка оценивающим взглядом. «И пусть захватит рюкзак. Блин, чуть не забыл. А, да, сообщи на орбиту, пусть перешлют сообщение в храм джедаев, и в офис канцлера. Будет сделано, генерал. В одном из командных залов, находящемся в штабе 2-й секторальной армии, только что закончилось совещание. Йода повернулся к магистру Винду. Магистр Кеноби не выходил на связь? Нет. Хотя мы послали ему сообщение, и притом с гонцом и небольшим подкреплением. Оно должно было дойти. Странно, что Оби-Ван еще не отбросил дроидов на Крестовсисе. Вероятно, ситуация осложнилась. Активировав систему связи, Карун приказал: «Свяжитесь с адмиралом Вурцем. Мне нужна его эскадра». Йода задумчиво прикрыл глаза. «Сложней, чем думаем, может быть это загадка. На помощь магистру Кеноби отправлюсь и я. А что делать с похищением сына Джаббы?» — спросила Шаакти. «Раз Кеноби и Скайуокер не смогут присоединиться к поискам, не стоит ли нам послать кого-то еще? Справиться рыцарь Викт должен», — ответил Йода. «Да и свободных джедаев в том районе у нас просто нет», — Винду подвел итог разговора. Асака вместе с учителем уже достигли выхода из монастыря и вступили во внутренний двор. Как ощущение опасности заставило их остановиться. «Учитель, что это?» «Вентрис», — пробормотал учитель. «Она здесь, чувствуешь?» Девочка кивнула. Она чувствовала эту пульсирующую боль, эту всепоглощающую ненависть, эту злобу, резкую и такую ослепляющую. Как будто этого было мало, Шайба подлил масла в огонь. «Сэр, с орбиты сообщают, в нашу сторону идут корабли, 4 фрегата, наши попытаются перехватить». «Дерьмо, медик, сюда, Асака, передай ему Хатта, Шайба, защищать его, Лаки, приготовиться к отражению атаки, Асака, за мной». Обернувшись ко входу в монастырь, учитель прокричал: «Вентрис, ты здесь, выходи, тебе не спрятаться в тени, я тебя чую». В глубине коридора вспыхнули 2 красных клинка. «Ну что, Викт, вот мы и встретились». Вентрис соединила 2 рукоятки лазерных мечей, так что получился 1, с 2 лезвиями. Потом отбросила плащ. «Сегодня ты умрешь, ты всегда такая злобная, или только по понедельникам». Асака сняла с пояса шата и активировала его, смотря прямо на Вентрис. Их глаза встретились. Асака невольно поежилась. В этих океанах плескалась лишь злоба. Отгоняя страх, Тагрута сосредоточилась и шагнула вперед. Асака не считала себя героем, вовсе нет. Просто в глубине своей души она тоже жаждала схватки. Учитель же спокойно стоял на месте, даже не колыхнувшись. «Что же ты, Викт?» — крикнула Вентрис. «Хочешь, чтобы твоя маленькая ученица сделала за тебя всю грязную работу? Как же это в духе джедаев? Ну, потом не говори, что нас было 2». Асака услышала характерный звук активации клинка и вдоволь насладилась выражением лица Датамирки. «Это мы сейчас выясним». Вентрис подпустила Асаку поближе, а потом стала резко вращать своим световым мечом, как будто это жезл. Она явно пыталась выбить меч у Асаки из рук. «Ничего личного. Асака, заходи слева». «Да, учитель». Асака сделала красивый выпад, а потом заблокировала клинок женщины своим шата. По крайней мере, она попыталась это сделать. Конечно же, Вентрис разгадала ее намерение и быстро отскочила назад, чтобы не получить удар основного меча по ногам. Асака уже вскочила на ноги и теперь собиралась обижать противницу и атаковать ее сзади. Ассаж ловко уклонилась в сторону, стараясь не подпускать к себе Асаку, и тут на нее напал человек. Лазерные лучи их клинков скрестились, и Датамирка была отброшена назад. Мощь удара учителя была запредельной. Зашипев, как взбешенная Нунда, Вентрис сбросилась в атаку, пытаясь поразить джедая, и открылась со спины. Тагрута немедленно атаковала ее. За их спинами послышались звуки боя. Выстрелы бластерных винтовок, судорожное завывание шестиствольных лучеметов и взрывы ракет. Они дрались уже 45 секунд, и Вентрис по опыту знала, что такие дуэли обычно заканчиваются очень быстро. Она начала терять терпение. За это время Вентрис успела прекрасно изучить всю технику противников. Девчонка чередовала быстрые удары сложными выпадами, металась по площадке из конца в конец, как будто пытаясь вымотать противника, чтобы потом нанести сильный, сокрушительный удар. В общем, мерзавка дралась так же, как и все тагруты. Викт, этот ублюдок действовал как обычно, незыблемо стоя в центре площади, пресекая ее попытки заставить его отступить. Вот только цвет его клинка. Ассаж еще не видела такого цвета у джедаев. Оранжевое лезвие буквально притягивало взгляд. Так, времени нет. Судя по всему, засадный отряд уже приступил к действию. Нужно дождаться момента, когда боевые дроиды уничтожат клонов, и тогда участь джедаев будет решена. Улучив момент, Вентрис отбросила девчонку телекинезом, и, разъединив мечи, яростно атаковала джедая, чтобы в тот же миг отскочить. Джедай держал уже два клинка. Хат, и тут подоспела ученица этого джедая, с удвоенной силой атакуя ее со спины. Хаттов ублюдок неплохо натренировал эту мелкую мразь. Что же, тем интереснее будет убить ее. Вентрис старалась подпустить ее поближе, не уклоняясь в сторону и не преследуя ее. Наконец, ей это надоело. Вентрис выпрямилась и опустила свой меч. Сейчас она заманит эту маленькую тагруту в смертельно опасную ловушку. Однако та, совершив гигантский прыжок, оказалась рядом с учителем, который стоял у арки, ведущей к посадочной площадке. «Извини, Ассаж, с тобой интересно проводить время, но нам пора. Труба зовет», — весело проговорил джедай, и тут Ассаж почувствовала сильный толчок. Двое джедаев одновременно толкнули ее в сторону монастырских ворот. Сгруппировавшись в воздухе, Датамирка приземлилась на колени. Бросив взгляд вперед, она прикрыла лицо рукой, там сильно полыхнуло, а затем волна пыли накрыла все вокруг. Спустя несколько десятков секунд, когда облако пыли рассеялось, Датамирка рванула вперед. Чутье подсказывало, что джедаи удаляются. Достигнув ворот, от которых осталась только груда камней, она только и смогла, что с бессильной яростью наблюдать за удаляющимися челноками и канонерками. А далеко внизу чадно дымили три сбитых десантных баржи, одна вдалеке среди джунглей, а две, почти у самой скалы. На площадке же покоились остовы двух республиканских репульсорных танков. Их ракетные кассеты были пусты. Вентрис активировала камлинг. «Учитель, я провалила задание. Сын Джаббы в их руках. Это печальная новость. Но джедаи еще не достигли Татуина. Разрешите мне?» «Нет, этим делом займется кое-кто другой. Ты же отправишься на Салукимай. Будет исполнено, учитель». Лихтендель яростно сжал кулаки. Хаттов фрегат сепаратистов все же прорвался в атмосферу, и сейчас от него отделялись десантные баржи. Сверху на щедрость падал решительный, и судьба последнего из четырех кораблей КНС была решена. Но вот баржи под прикрытием стервятников определенно достигнут монастыря. «Сэр, один из транспортников сбит огнем убедительного. Корабль вступил в бой с фрегатом. Фиксирую пуски ракет. Сэр, обе баржи сбиты огнем с поверхности. Цери, наземные силы запрашивают эвакуацию. Отправить челноки и канонерки», — скомандовал О'Коннор. Атанец облегченно выдохнул. Вскоре в рубке раздался голос генерала Викта. «Отличная работа, Цери. Готовьтесь принять нас на борт. Как только мы прибудем, готовьтесь к незамедлительному прыжку. Курс на Татуин. Вы передали сообщение на Корусант?» «Нет, сэр. Противник заглушил нашу передачу», — отчитался Мира. «Тогда отставить. Я сам свяжусь с командованием. После этого мы покинем систему». Большинство магистров покинуло храм, отбыв в различные районы галактики, и поэтому Шаакти оставалась в храме. Находясь в башне совета, она медитировала, когда система связи пискнула, сообщая о срочном вызове. Мановением руки активировав проектор, Тагрута улыбнулась. На связи был никто иной, как рыцарь Викт. «Рыцарь Викт, приветствую вас, магистр Ти. У нас мало времени, поэтому буду краток. Сын Джаббы у нас, в целости и сохранности. Мы летим на Татуин. Это просто превосходно. Магистр Шаакти, мне нужно сообщить важные сведения, касающиеся этого дела. Я внимательно слушаю. Необходимо как можно скорее разыскать и арестовать Зиродиса или Катиури. Это Хат». Тагрута выглядела озадаченной. «Но это же, да, дядя Джаббы. Он причастен к похищению Ратты, однако, сделал это под давлением графа Дуку. Нужно арестовать и допросить его. Я немедленно займусь этим вопросом». Едва оказавшись на борту корабля, Асака решительно отобрала Ратту у медика и вместе с ним притопала на командный пункт. «Ути какой маленький, но тяжелый», — констатировала девочка, поставив рюкзак с хаттенком на ящик. «Учитель, можно я за ним присмотрю?» «Без проблем, только отдохнуть не забудь. Мелкий вон тоже скоро отрубится», — я указал ей на позевывающего Хатта. «А что, что-то может случиться?» — поинтересовался Блэм. «Ну такого как на тете, вряд ли, но маленькая заварушка, вполне. Так что, сколько парней готовить?» Я прикинул в уме. «Думаю, один челнок типа Каппа, да два взвода при двух шагоходах. Самое оно. Плюс, два истребителя Арт-170 в качестве эскорта. Будет сделано, генерал». «Тогда сколько нам там лететь?» «15 часов и 8 минут, генерал», — сообщила Сумероги. «О, вот как, тогда я отдыхать. Командуйте, Цери. Есть, сэр. Достигнув каюты, я опустился в кресло и расслабился. Все прошло даже лучше, чем я ожидал. Потерь удалось избежать, ну, больших потерь. 17 раненых клонов и 6 убитых, 2 экипажа танков ТХ-130. Танкисты с честью исполнили свой долг, сбив 2 баржи с 9979, но и сами стали жертвами стервятников. Маневрировать на узком козырьке посадочной площадки репульсорные машины были не в состоянии. Впрочем, клоны не испытывали сожаления, лишь только удовлетворение от хорошо сделанной работы. Да, интересная складывается ситуация. Джедаи, опора республики, хранители мира, сражаются бок о бок вместе с теми, на кого всем наплевать. Все, что клоны умеют, это воевать. Я вижу, что они не любят говорить о конце этой битвы, им попросту не выжить без войны. Мирная жизнь не для них. В лучшем случае они смогут стать фермерами или работать на фабрике. Но даже их жизнь слишком коротка. Они бедны, и никому они не нужны. И тем не менее, они воюют за республику и демократию. Странно, не правда ли? Они на самом дне бочки, но не знают об этом. Но, возможно, именно поэтому они называют себя братьями, воинами, потому что только так они могут выдержать то, что не выдержать больше никому. Возможно, это самые лучшие люди из тех, что я встречал. Налив себе в стакан полпальца какого-то пойла и молча отсалютовав в пустоту, я продолжил размышлять. Столкновение с Вентрис прошло гладко. Асока уже как минимум ей не уступала, а кое в чем и превосходила. К тому же, наша связь давала нам большое преимущество, мы могли обмениваться сообщениями так, что противник не мог и понять. Таким образом, мы действовали более слаженно. Ну, и нас было двое, как-никак. С Роттой тоже все путем. Хоттенок здоров и бодр, осталось доставить его папаше на Татуин, и при этом избежать встречи с Дуку. А там прибудут другие джедаи, тот же Оби-Ван. Кому, как не ему, вести переговоры с хаттами. Впрочем, другой кандидатуры у совета попросту нет, не Винду же посылать, в конце концов. С его характером и неприязнью к разного рода криминальным элементам республики проще сразу войну хаттам объявить. Последствия будут менее тяжелыми. После этого, надеюсь, мы полетим на Корусант. Пора немного отдохнуть, восстановить свои силы. Я было устроился на койке, однако сон не шел, и я решил заняться своим образованием. Вернувшись за стол, я активировал датапад. Пора было завершить знакомство с записками семьи Ренауна. Собственно, за все это время я почти завершил знакомство с этим внушительным трудом. Осталась последняя часть, составленная троюродным дедом командора, Давуатином. Открыв документ, я приглушил свет в каюте и приступил к чтению. Незаметно пролетели эти 8 часов. Закрыв файл, я облегченно откинулся на спинку кресла. Ну что сказать, много времени потрачено, очень много прочитано. Из всех тех данных, что могли мне помочь, как скачанных мною из архива джедаев, так и из записи семьи Ренаунов, я собрал у себя в голове общую картину происходящего. Вывода было ровным счетом 2. Во-первых, в ДДГ довольно хорошо развита тактика применения флота. Во всяком случае, лучше, чем на Земле. Ну, что у нас было-то? Сначала убогие триремы с их таранами, потом все то же бултыхание около берегов, расцвет и одновременно закат морской тактики, эра парусов. Тогда, когда армады кораблей Англии, Франции, Испании, Португалии бороздили моря, сталкиваясь в жестоких, но красивых баталиях. Да, а потом понеслось. Эра пара наступила, но вслед за ней уже спешила эра нефти. Лебединой песней флота стало Ютландское сражение, последнее крупное эскадренное сражение, после чего все полетело в тартарары. Появилась авиация. Американский флот в Пёрл-Харборе, Марат в Ленинграде, Ямато, растерзанный полусотней торпед и бомб, Тирпиц, получивший торпеды от подводной лодки, Бисмарк, загнанный стаей шакалов. Техника флота не успевала за военным прогрессом. Радары были несовершенны, средства наведения тоже. А когда появились они, появились и ракеты, вместе с которыми тактика эскадренного боя окончательно канула в лету. Все это стало попросту ненужным. Появилась возможность поразить противника за сотни километров. Другим гробовщиком флота стали подлодки. Действуя вне плоскости боя, они свели всю тактику боя не к сражению между надводными кораблями, а к защите от подводных лодок. Помнится, сейчас один авианосец сохраняет не меньше одного крейсера, десятка эсминцев, пары подводных лодок и сотня самолетов и вертолетов. Ко всей этой армаде добавляются и суда обеспечения. Здесь же, в этой галактике, нет понятия под водой, и аналога подлодок попросту нет. Да, есть сомнительные стелс-проекты, но пара экспериментальных кораблей на всю галактику, это даже не смешно. Зато эскадренный бой здесь развивался стремительно и энергично. Хотя, странно сравнивать морской и космический бой, но других аналогий попросту нет. Первые звездолеты, как гражданские суда, так и грозные боевые корабли, поначалу имели только металлическую листовую броню, защищавшую от мелких астероидов, космического мусора и артиллерийских орудий вражеских кораблей. После появления и распространения лучевого оружия листовая броня обрела специфический зеркальный облик. Хотя зеркальные бронелисты просуществовали сравнительно недолго, в частности, такие корабли были в империи Ксимодеспота, они все же были отличительной особенностью боевых кораблей, и мода на зеркальность осталась. Именно этим объясняется хромированное покрытие кораблей и яхт Набу, дань древним традициям. Энергетическое оружие появилось довольно быстро, а так как корабельные реакторы могли обеспечить достаточное количество энергии для них, естественно, что такое оружие обосновалось на кораблях. Однако и другие оружейные системы, те же масс-драйверы, составляли им конкуренцию. Сначала корабли покрывали броней, но затем компанию ООН и составили энергетические щиты, дефлекторные, предназначенные для защиты от энергетического оружия, и корпускулярные, предназначенные для защиты от масс-драйверов, кинетических снарядов и ракет. Постепенно роль щитов увеличивалась, но почти 15 тысяч лет броня оставалась единственной достойной защитой звездолетов. Живучесть корабля определялась в первую очередь рациональностью размещения броневых плит, толщиной и качеством брони. Где-то 8 тысяч лет назад разумные догадались, что снизив вес брони, при тех же габаритах можно увеличить реактор и сделать щиты более мощными. Эргономика кораблей начала изменяться, и вместе с тем начался эффект маятника. Как только мощность дефлекторов начинала превышать огневые возможности бластеров и турболазеров, все в срочном порядке начинали строить корабли с масс-драйверами из кучи ракетных установок. В ответ на это, начиналась установка корпускулярных щитов, что сводило на нет преимущество кинетических снарядов. В некоторые периоды на кораблях были оба вида вооружения и оба вида щитов. На некоторых видах кораблей масс-драйверы все же оставались. За пару тысяч лет до Ревана и ранее, это был единственный адекватный способ бомбардировки планетарной поверхности. Турболазеры не обладали достаточной мощностью. Однако, прогресс не стоял на месте. Совершенствовалось все. Системы наведения, броня, двигатели, оружие. Энергетическое оружие сделало большой скачок. Огневая мощь турболазеров многократно возросла, превысив оную у тех же масс-драйверов. К тому же, на одинаковое количество места и выделяемой энергии турболазеров можно было установить больше. По моим грубым подсчетам, на данный момент времени один масс-драйвер длиной в километр, способный разгонять снаряд до 6 км в секунду, потреблял столько же энергии, сколько требовалось для стабильной работы 48 обычных турболазеров, или же дюжины тяжелых. Результат, что называется, налицо. Подобная ХМ, революция началась 4000 лет назад, и ко времени Руусана корабли приняли тот облик, что я вижу сейчас, точнее, тот, что был до начала блокады Набу. Сейчас же начался новый виток развития кораблей, а значит, и тактики. Хотя по неизвестной мне причине многое в этой самой тактике очень похоже на обычное морское сражение, нюансы все же есть. Здесь плоскость боя, весь космос. Корабли обладают огромной маневренностью и огневой мощью. Посему, за 30 тысяч лет тактика флота намного опередила все то, что когда-либо было у нас. И буксует эта система только лишь потому, что практических навыков сейчас ни у кого нет. Больших боевых кораблей не строили очень давно, и опыта их боевого применения на начало войны ни у кого не было. С малыми кораблями и авиацией дело обстоит немного лучше, но лишь ненамного. Во-вторых, в плане наземных операций жуть жуткая. 20 тысяч лет назад все сражались толпа на толпу, и 4 тысячи лет назад ситуация была ровно такой же. Впереди всего стояла личная отвага, а командные действия по боку. Да, были элитные подразделения, даже у республики, но подобная тактика и стратегия не носила массового характера. 1000 лет назад появилось нечто среднее между фалангой гоплитов Древней Греции и легионами Рима с их манипулярной тактикой. Она сохранилась со времен Руусана до сегодняшнего времени. Та же армия гунганов из первого эпизода наглядно ее демонстрирует. Армия дроидов-сепаратистов, использующая аналоги тактики времен Петра I, Фридриха Великого и Наполеона, шагнула далеко вперед, заставив своих противников трепетать. Клоны же рассыпной строй и маневренная война начала 20 века, может быть, до первых месяцев Первой мировой, пошатнули все постулаты. Но как всегда, есть но. Причем даже два. Первое и самое важное – сила. Точнее, форс-юзеры. Во времена ситхских войн во главе армии шли одаренные, весь стиль боя которых исключал какое-либо взаимодействие. Обычных же бойцов считали едва ли не мясом. Где-то 1500 лет назад на планете Мизра в результате столкновения между ситхами и джедаями погибло около 500 тысяч республиканцев и около 1000 джедаев. Ситхи отделались 300 тысячами своих бойцов, 1500 одаренных и 100 тысячами ситхских боевых животных. Спустя 500 лет на Руусане вновь повторилась подобная мясорубка. Досмотрел я записи «Сущий ад» и «Бардак». Части маневрировали как им вздумается, отступали, наступали, артиллерия громила своих и чужих, пылали небеса, взрывались звездолеты, бестолково сталкиваясь и унося в одночасье жизни тысяч людей и нелюдей, осыпая обломками сражавшихся на поверхности. Десантные корабли и суда снабжения с обеих сторон часто не долетали до цели, сотни джедаев, ситхов и солдат их армии порой даже не успевали высадиться, погибая на низкой орбите или в атмосфере планеты. А те одаренные, кто все же достиг цели, во всем этом месиве, по пути изничтожая обычных бойцов, искали друг друга и вступали в поединки. Мандолорцы эти тоже брали за счет личного мастерства и личной оснащенности. Если им попадался толковый мандалор, они были готовы пойти за ним, и тогда всем в галактике становилось весело. Но такое случалось очень редко, всего пару раз за всю историю. Сегодняшние же мандалорцы сугубо одиночки, за редким исключением, небольшие отряды. Собственно, так клонов и тренировали. Мандалорцы – самые меньшие подразделения, отделения по 9 клонов, а уже каменоранцы составляли планы и инструкции для более крупных формирований. Второй фактор, бля, даже не знаю, как это описать. Здесь напрочь отсутствует такое понятие, как род войск. Есть флот и есть армия, но на этом все. Здесь нет разделения авиации на ударную, штурмовую, фронтовую и стратегическую, на планетарную и космическую. Здесь нет таких родов войск, как кавалерия, артиллерия, танки. Основная стратегия – куча пехоты, и добавить к ним все, что может стрелять. Если есть танки, хорошо, причем танками называют все, что способно передвигаться, имеет вооружение и броню. Хорошо еще двуногие шагоходы танками не назвали. Недавно армия республики сделала небольшой шажок, разделив флот и авиацию, но он и осталась в подчинении флота, и армия, у которой неафишируемое соперничество с флотом, который презирает наземные силы, может рассчитывать только на себя. Да, есть несколько небольших отрядов наемников, или планетарных вооруженных формирований, стоящих на одном уровне с клонами или даже превосходящих их по подготовке, взять тех же антарианских рейнджеров, или ассоциацию на Торе, но по масштабам галактики, это капля в море, да нет, песчинка в пустыне. Не спорю, сейчас начались небольшие подвижки, но очень медленные. И опыт этих реформ основывается на очень большом количестве пролитой крови. Слишком большом, я бы сказал. Собственно, я осилил не такой уж и большой объем доступной мне информации, но даже этого вполне достаточно для того, чтобы встать с костылей и идти дальше. Если в космических сражениях я могу рассчитывать только на силу, за счет которой выигрывал до сих пор, ну, почти всегда, то вот в войне на поверхности планет я могу дать фору любому. Все же представления о морской войне не такие распространенные, как о войне простой, наземной. Хотя и во флоте можно кое-что улучшить. Я-то знаю, какие проекты были успешными, а какие с треском провалились. И уж тем более следует повлиять на классификацию боевых кораблей. Местная хромает на все 4 щупальца. А значит, пора начинать не только думать, но и делать. Пока есть время, стоит записать свои соображения по этому поводу. Если появится шанс, я буду знать, что мне нужно и что делать. Активировав запись на датападе, я занял горизонтальное положение на койке, закинув руки за голову, и начал надиктовывать первые слова. Ренаун решительно вошел в кабинет. Прибыв на Лантиллес 7 часов назад вместе со своей эскадрой, он до сих пор был на ногах, побывав уже на 3 совещаниях и 2 докладах. Однако он успел отдохнуть во время полета от Диногры, и был полон сил, так что все эти рутинные процедуры не стали для него непосильной ношей. Осталось последнее дело на сегодня. Его вызвал командующий 12-й секторальной армией для личного разговора. Кернотаун мог только строить догадки, о чем пойдет речь, и поэтому отбросил волнение. Слишком расточительно тратить свои нервы по таким пустякам. Мов был рядом с тактическим столом. Он склонился над голограммой сектора и щурился, став похожим на хищную птицу. «А, это вы, Ринаун?» Или Устербон закусил нижнюю губу и принялся ее жевать, не сводя глаз с освещенной с одного бока сферы Баламака. Ринаун оценил обстановку. По-видимому, планировалось очередное наступление вглубь территории сепаратистов. Рейд его эскадры был таким же ударом, призванным расстроить транспортное сообщение на территории противника. «Сэр, вы вызывали меня?» «Да, у меня есть для вас новости», — буркнул Илиус. «Какие, сэр? Вы же в курсе слухов о том, что нам пришлют много новых офицеров?» Тербон выпрямился, хрустнув спиною. Достал из шкафчика пузатую бутылку и громко стукнул ею об стол. Как ни странно, среди плывущих над столом восьми планет сектора Баламак бутылка смотрелась вполне органично. Ринаун отметил про себя, что раньше Мофф никогда не предлагал ему выпить, что говорило о переходе их отношений на другой качественный уровень. Словно прочитав его мысли, Тербон дернул уголком рта, улыбнулся. «Значит, после Трогана я решил, что с вами, Кернотаун, и напиться не зазорно. Я это ценю, сэр. Пойло было еще то, внутри все обожгло огнем. Впрочем, бывало и хуже. Мофф сразу же налил по второй. Я постоянно забываю, что вы-то по сути совсем мальчишка. Сколько вам? 32? 33? Вы хоть были когда-нибудь этим самым мальчишкой? Не помню». Тербон хмыкнул. «Так вот, к нам в секторальную армию присылают 187 новых офицеров. Прибудут они на этой неделе. Один из них займет ваше место, сэр. Значит ли это, что меня повысит?» «Именно. Только вот должности для контр-адмирала у нас нет. Но, среди этих офицеров и так три контр-адмирала и один вице-адмирал. У нас просто не хватит должностей. А у тех, кто прибудет, есть хорошие связи в верхах и рекомендации от командования. А джедаи они там, на Карусанте, просто-напросто утвердили все назначения. Вам это не по душе? Правильно думаете?» И глазом не моргнув, адмирал с размаху вылил содержимое стакана себе в горло. «Меня бесит то, что я обязан беспрекословно выполнять любые приказы джедаев». Голос адмирала звучал так, словно бы говорил кто-то другой. Видимо, сказывался большой возраст. Ринаун спокойно выдержал его взгляд, не торопясь сделал глоток. «Что же насчет меня?» Тербон расстегнул верхнюю застежку воротника. «Вас направят в резерв флота, на Карусант. Там вы будете ожидать, когда где-нибудь появится вакансия. Оставить вас здесь не получилось, сэр, но моя эскадра...» «Не волнуйтесь, командор, ее примет Монтелли Квинтест». Ринаун наморщил лоб. «А это?» «Да, это племянник Хилмана Квинтеса, начальника Элсаканской академии. Парень толковый, так что за своих людей можете не беспокоиться. Как только он прибудет, сдадите ему эскадру, и с первым же рейсом вылетайте на Карусант». Ринаун посмотрел на остатки алкоголя в стакане и одним глотком допил его, подведя тем самым итог разговора. Немного отдохнув, часа четыре, я направился в рубку. Вскоре мы должны были достигнуть конечного пункта нашего путешествия. «Сэр, челнок подготовлен. Два взвода клонов ждут команды», — доложил Блэм. «Звено арков готово вылететь в любой момент». «Отлично, маршал-командир. Просто отлично. Сэр, разрешите обратиться?» Я повернул голову в сторону О'Коннор. «Да, генерал. Разрешите занять место за штурвалом челнока?» Я задумался. «Хаэм, а почему бы и нет? Предчувствия нехорошие. Значит, заварушки не избежать. А Зилтранка, кроме нас с Асакой, самый лучший пилот, что у нас есть. Челнок — это не истребитель, тут сноровка нужна и соответствующая подготовка». «Разрешаю. Выходим из гиперпространства», — сообщил Цери. «Сэр, мы вышли в 400 километрах от планеты, такова здесь безопасная зона. Дальше начинается территория Джаббы. Прямо по курсу 8 крейсеров типа Газанти и 48 истребителей. Сэр, у нас запрашивают цель визита и наши намерения». Доклады операторов посыпались одни за другим. «Сообщите, что мы прибыли с дипломатической миссией», — ответил я, бросая взгляд на обзорный экран. «Татуин. Нельзя не узнать эту песчаную планету. С тех пор, как бесконечная империя канула в лету, это место неизменно. Как говорят местные жители, только песок не меняется, все остальное изменчиво. Для всей галактики Татуин всего лишь очередная дыра, захолустье на окраине, дальше только Бзоб. Для меня же, легендарная планета, на которой все и началось. Причем, целых два раза. Лихтиндаль, Блэм. Все должно пройти нормально, но если мы не выйдем на связь, плюйте на все и высылайте пару рот под прикрытием истребителей. Будет сделано, генерал, заверил меня Блэм. Я уже подготовился к такой ситуации. Я сосредоточился и позвал ученицу, Асока. Да, учитель, бери хоттенка, идуй в ангар. Пора доставить его папаше. Уже бегу. Пропахав носом борозду в песке, шаттл наконец остановился. Блицкая отвар. Я сплюнул на пол кабины. Все живы? Асока пыталась успокоить Ратту, но тот тихонько плакал. Вся эта суета его пугала. Один боец из 8-го отделения ранен, сломана рука, доложил клон-капитан. Один из шагоходов сильно поврежден. Двое операторов вооружения пострадали, доложила Зилтранка, покинувшая кабину управления. Грейс, сможешь поднять шаттл? Нет, сэр. Нам повредили двигатели, и противник нас глушит. Блять, долбаные истребители. Сначала все было нормально. Мы достигли атмосферы и начали заходить на посадку. И тут нас атаковали. Снизу. 4 Белбулаба вмиг вынесли ракетами наше сопровождение и взялись за нас. Мы смогли, прижавшись к дюнам, сбить 3 из них. Все же спаренная турель челнока могла дать прикурить даже небольшому корвету, не говоря уже о истребителях. Однако наша удача была обусловлена и тем, что они старались подбить нас, а не уничтожить, а поэтому ограничились стрельбой из бластерных пушек. Хат нужен был им живым. 4-й же истребитель, оставшись один, прекратил попытки подбить нас и выпустил 4 ракеты, намереваясь уничтожить. У него это почти получилось. Капитан, оставайтесь здесь, ждите подкрепления. Позаботьтесь о раненых. Истребители должны были вернуться на корабль через 15 минут, а они не вернутся. Поэтому нам помогут с орбиты. Мы же выдвинемся в сторону дворца Джаббы. Есть, сэр. Сделав пару шагов, я удивленно поинтересовался. Вы с нами, лейтенант? Да, сэр. Составлю компанию, кивнула О'Коннор. Подтянись, скомандовал Шайба. Не отставать. Квинлан недовольно фыркнул. Налетевший порыв ветра бросил в лицо горсть песка. Граф Дуку выдернул его с крыла и направил сюда, на Татуин. Я полагаю, истребители справились? Да, сэр. Шаттлы сопровождения были сбиты. Они в 28 километрах от дворца Хатта, а андроид качнул головой. Есть движение? Пустыню пересекают 41 единица органических существ. Один из них, Хатт, удалились на 10 километров. Еще 39 осталось на месте крушения. Секунду. Наблюдаем на месте крушения боевой шагоход. Приказы, сэр, осведомился дроид. Превосходно. Должно быть, это Викт. Тех, что на месте крушения, не трогать. Те, что идут по пустыне. Я займусь ими сам. Кефар вскочил на спидербайк и стартовал в направлении, которое указывал разведывательный дроид. Думаю, это будет простенькая задачка. Возможно, мне даже удастся убедить этого джедая отдать мне Хатта добровольно, попутно склонив его на нашу сторону. Его ученица предана ему и наверняка последует за ним. Этот Виктон не похож на джедая, ему не место в ордене. Так же, как не было места и мне. Думаю, он поймет мои доводы и станет отличным соратником. Данные, предоставленные графом, говорят сами за себя. Однако почему Дуку сам не отправился сюда? Мы шли уже час по Татуинской пустыне. Нам повезло наткнуться на небольшое каменное плато, возвышающееся над местностью, и сейчас мы двигались по нему. Все легче, чем перебирать ногами по песку. Оба солнца, Тату-1 и Тату-2, стремились к закату, и наша группа отбрасывала причудливые, длинные тени. Внезапно я почувствовал чужое присутствие. Замерев на месте и показав остальным знак остановиться, я прислушался к ощущениям. Тут кто-то есть, кто-то разумный и одаренный. Кажется, встречи с Дуку нам не избежать. Вот дерьмо, я тоже чувствую, подтвердила мои опасения девочка. Сэр, кто это? Осведомился Шайба, оглядывая пустыню в бинокль. Кто бы это ни был, его цель, Хат, нужно разделиться. Мы отобьемся вместе, учитель. Асока решительно положила ладони на рукоятки мечей. Именно. Иракта будет нам мешать. Удивилась Шпилька. Остальные не отставали от нее. Шайба, Лаки, Грейс, вам предстоит позаботиться о Хатте. Возьмите с собой всех бойцов, идите назад, к месту падения. А как же вы, сэр? Мы отвлечем внимание. И как мы это сделаем? Скептически спросила девочка. Есть одна идейка. Нужна будет твоя помощь. В конце концов, она хищница, должна хоть что-то уметь, пусть и на подсознательном уровне. Мы с Асакой продолжали путь по пустыне. Начало смеркаться, и первые звезды загорелись на небосводе. Внезапно нашего слуха достиг звук работающего двигателя. Мы замерли на месте, бок о бок, посередине плоской вершины, цепи каменных холмов, по обе стороны которых находились песчаные дюны. Впереди показался спидербайк. На нем восседала фигура, закутанная в джедайскую робу. «Учитель», Асака настороженно замерла рядом со мной. «Человек, да, это определенно человек», затормозил в десятки метров от нас и спрыгнул на песок. Приблизившись, он скинул капюшон. Это был не Дуку, и не человек, хотя и очень похож. Квинлан Вос улыбнулся и произнес: «Вот так встреча. Рад вас видеть, рыцарь Викт, и вашу ученицу тоже. Я, мастер Квинлан Вос. Мне поручено передать, что Хатт больше не ваша забота». Квинлан хмыкнул. Попытка сбить его с толку, отправив большой отряд назад, была несостоятельной. Он чувствовал, что джедаи идут не одни. В рюкзаке за спиной человека находился кто-то живой. Хотя неодаренного такие действия без сомнения могли обмануть. Однако, его приветственные слова пропали впустую. Джедай снял с пояса меч, с длинным эфесом, на взгляд Кеффара, даже слишком длинным, и, нарочито картинно выбросив руку в сторону, активировал клинок оранжевого цвета. «Предатель». Человек буквально выплюнул это слово. Его ученица также активировала два своих меча и заняла боевую стойку. Квинлан нахмурился. «Так кажется, все будет сложнее, чем я думал. Так вы в курсе, что вы предали орден?» — эмоционально выкрикнула маленькая Тагрута. «Орден, орден». Кеффар начал закипать. Орден прогнил и погряз в своих постулатах. Совет не видит ничего дальше своего носа. Все эти разговоры о тьме, застилающие будущее. Ха, старые маразматики, проморгать возвращение ситхов. С таким подходом республика проиграет эту войну. Джедаи будут уничтожены. Ты вроде не дурак, Викт, и понимаешь это. Присоединяйся к нам. Переходи на службу к графу Дуку. Передай ему сына Джаббы, и он щедро вознаградит тебя. Предав, когда это будет нужно, прервал его молодой джедай. Граф Дуку никогда. Граф Дуку, ситх. Хотя какой из него ситх, так, посмешище. Однако главному правилу он все же следует. В этом основное различие ситхов и джедаев. Джедай никогда не предаст своего ученика. А вот ситх сделает это тогда, когда ему будет нужно. Он предаст любого, даже собственного ученика. Впрочем, ученики отвечают такой же любовью. Квинлан недовольно поморщился и положил руку на собственную рукоять светового меча. «И ты всерьез будешь защищать этого мелкого слизняка? Он же Хатт, убийцы, работорговцы, преступники, вот кто такие Хатты. Они должны быть уничтожены, стерты с лица этой галактики. Они хотя бы не делают вид, что являются невинными блюстителями демократии», — насмешливо ответил Викт. Ярость начала охватывать Воса. Он выхватил рукоять своего клинка и активировал его лезвие. Песок рядом с ним окрасился в кроваво-красные оттенки. «Отдай маленького Хатта, или ты умрешь, Викт, а вместе с тобой и твоя ученица. Это мы еще посмотрим». Девочка сделала шаг назад и пригнулась к земле, напоминая Квинлану хищницу, готовую к броску. Это было странно, на его памяти Шаакти, тоже принадлежащая к расе Тагрут, так себя не вела. Джедай же молча поднял клинок над головой, заняв, да, первая позиция Шиичо. Странно. Восу казалось, что этот стиль использует разве что Наутала Нинфиста. Квинлан попытался вывести джедая из равновесия. «Я смотрю, слухи не лгут. Ты слабак, Викт. Единственная твоя защита – это девочка». Но тут человек несколько его удивил, ответив: «Именно так». Квинлан мысленно ругнулся. «Он что, издевается надо мной?» «Похоже на то. Впрочем, это не важно».